ситуация. Конфликты сопровождают нашу жизнь на работе, в учебе, быту, семье. Как организовать свое поведение, чтобы извлекать пользу из конфликтов? Решение. Необходимо научиться из конфликта извлекать обоюдостороннюю пользу. А для этого надо обогащать свой опыт разными способами разрешения конфликтов, проявляя творческий подход. Использовать конфликт как источник жизненного опыта, самовоспитания и самообучения. С пользой для себя мысленно проигрывать прошлые конфликты, что привело к конфликту, как развивались события, какие были обстоятельства и люди, участвовавшие в нем. Это хорошая школа познания себя и вовлеченных в конфликт людей. В будущем эти знания помогут правильно строить взаимоотношения в разных ситуациях, в том числе и критических.